Глава вторая. Дьявольски вкусная. Кожа на плечах жгло от солнца, но Илья Млечный чувствовал себя великолепно. Ноги, вминавшиеся в покрытие беговой дорожки, словно уходили в пружинистую пастилу. Воздух со свистом втягивался через ноздри и разогретый вырывался изо рта. Подходил к концу шестой километр, и Илья не припоминал, чтобы раньше пробежка сгоняла с него столько потов. На стадионе, примыкавшем к седьмой гимназии, занималось не больше 10 человек. Именно занималось, а не укрепляло здоровье посредством бега, потому что заниматься можно только ерундой. Путалась под ногами пожилая дама в розово-синем спортивном костюме и с повязкой на голове. Пока все, опираясь на международные стандарты легкой атлетики, здравый смысл или правила дорожного движения бегали против часовой стрелки, она с вызывающим взглядом двигалась навстречу. — Посторонись, придурок, или узнаешь хватку вставной челюсти, — говорил этот взгляд. Носилась женщина на велосипеде. Только в зашоренный разум могла прийти мысль, что велосипед на беговой дорожке — отличная идея. Женщина усердно крутила педали и двигалась, как положено, против часовой стрелки, но ее тяжелые духи, следовавшие за ней вонючим шлейфом, буквально душили желание дышать полной грудью. Не спасал даже налетавший ветерок. Были и другие люди-сезоны. Так Илья называл тех, кто вспоминал о собственном здоровье лишь с потеплением. Но уже на пятом круге он прекратил обращать на них внимание и даже приловчился задерживать дыхание, когда проносилась вонючка на велосипеде. В свои 31 он был так же быстр, как и в 15. Того же требовала и работа участкового уполномоченного полиции. Или ты быстр, или ты труп. Илья вымученно усмехнулся и подумал, что фраза «или ты быстр, или ты труп» вполне годится для девиза какого-нибудь больничного марафона, устроенного не в меру ретивым врачом ради привлечения общественного внимания к проблемам хосписа. Входя в очередной поворот, он бросил случайный взгляд в сторону. Через дорогу, отделенную от стадиона сетчатым забором и полосой газона, располагался сквер. У его края стояла девочка, лет 5-6, не больше. Она держала в кулачке красную веревку, тянувшуюся к дороге, пила из крохотного пакетика с трубочкой и с задумчивым видом следила за коричневой картонкой, лежавшей посреди проезжей части. Илья принялся гадать, что же такое могло привлечь внимание крохи. Не сплюснутая же коробка. Глупость какая. Или она самая. На следующем круге он подметил новую деталь. Некоторые машины, довольно редкие для этого участка улицы, сбрасывали скорость и огибали картонку. Илья пригляделся, но коричневая коробка, разложенная и плоская, как монета, оставалась собой, обыкновенным картоном. По улице прогремел грузовичок-рефрижератор, и картонка, попав под колеса, вдруг вскинула лапы, или что-то очень похожее на них. Ничего не понимая, Илья продолжил бежать. Перед глазами стояла задумчивая девочка с красной веревкой в кулачке, связывающий кроху с объектом интереса, картонкой с лапками. — Господи! — выдохнул Илья и, резко развернувшись, рванул к забору. По пути он сшиб какого-то пыхтевшего атлета и вынудил вонючку на велосипеде съехать в траву. Дама в розово-синем спортивном костюме довольно осклабилась. — Полоумный дурак! — завизжала вонючка без велосипеда. Но Илья не заметил всего этого. Он мчался сквозь недоумевающих бегунов, не сводя прыгающего взгляда с девочки. «Выпусти поводок!» — наконец заорал он, когда был уверен, что девочка его услышит. «Поводок! Выпусти его! Брось! Немедленно!» Кроха подняла глаза и с прежней задумчивостью потянула через соломинку что-то белое. Недолго думая, Илья прыгнул на забор, уперся ногами в сетку и, вызвав дребезжание секции, перемахнул на другую сторону. Пересек полосу газона и выскочил на проезжую часть. На картонку летел синий внедорожник. Ну все, сейчас везение закончится, И этот идиот наедет на лепешку, чем бы она ни была, и намотает ее на колесо, — вспыхнула испуганная мысль. А вместе с ней намотает и поводок с девчушкой. Широко размахивая руками, Илья заорал. — Стой, стой, стой! Нельзя! По лицу водителя прошла волна ужаса. Руки побелели от напряжения. На долю секунды Илье показалось, что водитель хочет выломать руль из гнезда. Илья и машина разминулись в каком-то метре друг от друга. Внедорожник, разразившись обиженным ревом, помчался дальше, а Илья, хрипя и задыхаясь, подхватил девочку. Картонка на поводке послушно прыгнула следом за ними. Ноги и без того, натруженные пробежкой, заплелись, и Илья растянулся на траве, едва успев выпустить малышку из рук. В груди словно работал злой паровой молот, намекая, что разнесет все на кусочки, если Илья сейчас же не продолжит двигаться. Илья застонал, понял, что лучше не стонать, а глубоко дышать, и с дрожью во всем теле встал на колени. — Что, господи, ты хоть понимаешь, что поводок могло намотать на колесо, глупышка? Глупышка явно не понимала. Она смотрела тем же задумчивым взглядом. — Он воскреснет? — внезапно спросила девочка. Илья перевел недоумевающий взгляд на картонку и понял, что в прошлой жизни та была оранжевым померанским шпицем. Таких еще называют гномиями из-за их крошечного размера. Только теперь пушистая собачка напоминала медвежонка, который объелся красного варенья и которого почему-то не раздуло от лакомства, а ровно наоборот. В сущности, в этой плоской штуковине не осталось ничего, что можно было бы воскресить или передать на заготовку таксидермисту. — Нет, глупышка, твоя собака не воскреснет. — Но на рис должен, дядя, — заупрямилась девочка. — Должен, и все тут. У него даже секретное имя есть. — И какое же? — спросил Илья, хотя был уверен, что кличка бедного животного только что прозвучала. — Феникс. И теперь он воскреснет, правда? Все это казалось таким нелепым и смешным, что Илья чуть не расхохотался. Правда, смех все равно получился бы вымученным, как у человека, что раз за разом рисует муравейник, но выходит почему-то кучка свежего, крошащегося дерьма. — Тебе лучше пойти к маме и рассказать об этом, малышка. — К маме? — Да. У тебя ведь есть мама? Ты слишком маленькая, чтобы гулять одна, и мама должна это понимать. Девочка задумчиво посмотрела на бело-синее небо, потом сделала еще один глоток из пакетика. Это было самое обыкновенное клубничное молоко, сладкое и в меру розовое, изготовленное на местном предприятии молокозавод Петрокам. Мама говорит, это молоко вкусное, а я считаю, что оно дьявольски вкусное. Куда вкуснее, чем раньше. Слово «дьявольски» она произнесла как «дьявольски». Но Илья прекрасно ее понял. Он наконец-то поднялся с колена и распрямился. Сердце в груди понемногу успокаивалось, обещая не долбить по ребрам, если Илья, в свою очередь, пообещает не выпрыгивать на дорогу. — Давай-ка я провожу тебя к маме, пока с тобой еще чего-нибудь не приключилось. Как тебе идея? — Как по мне, отличная, да? Девочка хмуро посмотрела на него и вдруг с визгом сорвалась с места. Кричала так, будто Илья намеревался причинить ей немыслимую боль. Поводок натянулся, и картонка, подпрыгивая и кувыркаясь, полетела за хозяйкой. Илья в немом изумлении смотрел, как они удаляются, не находя в себе сил броситься следом. На середине лужайки девочка остановилась и прокричала. — Надо было на риса сжечь! Сжечь, и все тут! Тогда бы он точно воскрес, как Феникс! Какое-то время Илья беспомощно наблюдал, как она в припрыжку несется по теням сквера, пока не скрылась из виду. Он ничего не понимал. Он даже не был уверен, что девочка действительно выкрикнула это. Возможно, виной всему была непривычная жара, выжимавшая из разума все соки. Развернувшись, Илья трусцой направился домой. дявоське вкусное молоко не шло из головы. Происшествие с маленькой девочкой, решившей, что ее мертвый песик должен во что бы то ни стало воскреснуть, начисто лишило Илью умиротворения, каким обычно заканчивалась утренняя пробежка. Он вошел в квартиру и ощутил, что наполняет прихожую запахами пота и жары. С кухни донесся голос Яны. — Как побегал, Млечный? Догнал кого-нибудь? Возясь с кроссовками, которые всегда туго зашнуровывал, Илья громко сказал. — Сегодня они позабыли выставить механического кролика, так что пришлось побегать за организаторами. Я в душ, а потом кое-что расскажу тебе. — Только не кое-что, связанное с работой. — Это не... — Илья осекся. Как ни крути, а история про малышку и картонку идеально вписывалась в несуществующую картотеку, курьезы, происшествия и прочие занимательные случаи в работе полиции. — Все, я иссяк. Значит, просто навру, стрекоробу и пожелаю доброго утра. — Но сперва в душ. Я могу сжечь себя, если что. Вонь ужасная. — Только душ, дурачок. Рассмеявшись, Илья направился в ванную комнату, разделся и залез под прохладные струи, сознательно понизив температуру воды. Хотелось смыть не только пот, но и непривычно жаркое солнце, что словно прикипело к коже. Освежившись, он подпоясался полотенцем и проследовал на кухню. Яна в домашнем платье, футболке, как раз добавляла в кружку с молоком растворимое какао. Коричневый порошок рассыпался по белой поверхности и с неохотой пошел ко дну. — И что же ты хотел рассказать, моя вонючка? — Это не описать. Это нужно прочувствовать. Она захихикала, и хихиканье переросло в веселый смех, когда Илья поднял ее со стула и вместе с ней уселся на освободившееся место. Позиция их тел давала простор самым разнообразным фантазиям, для которых требовались мужчина, женщина и клочок свободного времени. Яна шутливо предупредила. «Так-так-так, полегче с движениями, здоровяк. Мне нельзя опаздывать. В противном случае клиенты не досчитаются нескольких отполированных ноготков. А в противных случаях я и сама становлюсь немного противной, ты знаешь». «А я ничего такого и не замышляю, дорогая моя женщина. Я...» Взгляд Ильи уперся в упаковку молока. Она мирно высилась над кружками и ничего необычного собой не представляла. Но внутри Ильи все равно растекся холод, который по какой-то причине сознание определило как белый, белый холод. Глаза отыскали производителя. «Молокозавод Петрокам», — прочитал Илья. «Как и на том пакетике, что держала в руках сумасшедшая малышка». Молокозавод Петрокам с 2007 года обеспечивал город молоком, йогуртом, мороженым и прочими молочными продуктами, заодно реализуя все это по стране. Завод был неотъемлемой частью загородного ландшафта, и Илья внезапно понял, что понятия не имеет, что там творится. А еще он вспомнил, что вот уже несколько лет не пробовал чистого молока. Оно и правда дявоськи вкусное. Кухню опять наполнил смех Яны. — О чем ты, глупенький? — О молоке. Оно и впрямь такое вкусное. — Молоко как молоко. Сделай тебе какао. — Мне... Подожди секунду. Бережно ссадив жену с колен, Илья поднялся, взял молоко и без лишних слов вылил его в раковину. Затем швырнул пустую упаковку в мусорное ведро и взял кружку с холодным какао Яны. Проделал с ним то же самое. Коричнево-белый поток залпом ударил в сливное отверстие, по которому секунду назад бежало молоко. Вернул кружку на место. — С молоком что-то не так? — Оно просрочено, — отрезал Илья, ощущая, как голову охватывает обручи мигрени. — Извини. Нет, даже вот так. Прости. Мне кажется, завтра молоко будет куда лучше сегодняшнего. — Завтра? — удивленно переспросила Яна. — Да, завтра. Прости. Решил, нам не стоит его пить. — Ладно. Чай-то сегодня хоть нормальный? Илья подсел к Яне и поцеловал ее. — Прости, — повторил он. — Завтра я скуплю тебе все молоко города. А сегодня у меня непереносимость лактозы. — На пробежке что-то случилось? — Ты не захочешь этого слышать. Яна помолчала, а потом вернула поцелуй и произнесла. — Тогда и у меня сегодня непереносимость лактозы. Пожелаем, чтобы день выдался удачным. — Пожелаем. Однако Илье что-то подсказывало, что это будет тот еще денек. Белый тигуан притормозил перед шлагбаумом, и Беата опустила стекло со стороны водителя. Солнце слепило, и она была уверена, что охранник увидит лишь блики. Не глядя, показала пропуск и вскинула подбородок, наслаждаясь врывавшимся в салон ветерком. — Утречко, госпожа Абисова! — прокричал охранник, парень с некрасивым лицом. — Я уже давно запомнил вашу машинку, даже номера записал. Так что вы в следующий раз, когда подъедете, просто посигнальте, и я этот шлагбаум, если понадобится, хоть руками откину. — Записал мои номера? Беата повернула голову в его сторону. В своем легком платье, пестрившем фиолетовыми, пурпурными и белыми цветками, и в соломенной шляпке с красной лентой, она вышибала землю из-под ног у всякого, кто имел в груди хоть что-то мягче камня. Беата сняла солнцезащитные очки и внимательно посмотрела на охранника. Водянистые глаза того светились. Плотно посаженная кепка скрывала обидную для 25 лет лысину. — Конечно же, записал! — воскликнул он, растягивая губы в глупой ухмылке. — Я, знаете ли, с головой дружу, спасибо. Номер-то мне без надобности. Зато как удобно. Пробьете где-нибудь колесо, а я тут как тут. Номер подсмотрел, вышел и помог. — И почему я раньше тебя не замечала? — Вот и я о том. — Конечно. И вы мой номер запишите. Только не телефоны, а машины. Телефоном-то я, знаете, не доверяю. По воздуху, без проводов, только зараза разносится. Вы так запомните, да? Огонь. Ну, в том смысле, что первая буква — это О. Потом 3, 5, 2. Запоминаете, ага? Беата не слушала. Выставив в окно левую руку, она сконцентрировалась на тех участках кожи, что находились под солнечными лучами. Почувствовала, как поры на тыльной стороне запястья расширяются, выпуская тоненькие струйки аромата. Ветер как раз сменился и теперь дул в сторону будки КПП. — Я... Так я что говорю? Вид у охранника сделался ошалелым. Глаза покраснели, из носа вытекла струйка крови. — Я... Как бы оно... Не дожидаясь, пока в голове охранника окончательно все запечется, Беата въехала на территорию молокозавода. Обшитый синими и белыми панелями, он навевал мысли о прохладе и безупречной остужающей белизне. По территории ползали молоковозы и авторефрижераторы. Трое мужчин в комбинезонах переругивались из-за упавшей коробки с йогуртами. Растекавшаяся под ногами липкая лужица с комочками только подогревала спор. Беата припарковала машину, миновала еще одну проходную, на этот раз внутреннюю, и прошла в раздевалку. Там вынула из шкафчика стерильный халат и захватила бандану. Надела все это, халат без возражений лег сверху на платье и направилась в цех розлива. Хорошенько вытерла ноги на дезинфицирующих ковриках. «Беата!» К ней подбежали две девушки в той же униформе, Элли и Ная. У Беаты, как у менеджера по контролю качества, были свои подчиненные. Только вот назначила их отнюдь не кадровая служба. Элли, довольно робкая по своей природе, была типичной жертвой домашнего насилия. Безинициативная и блеклая, она навлекала на себя все шторма. Ная же, беловолосая и крупная, точно викинг, отыгрывалась на муже за весь женский род, распиная его за всякую мелочь. Обе — сестры пустоты. В будущем, разумеется. А пока что ни одна об этом даже не догадывалась. — Мои хорошие, хорошие. Беата обняла девушек, наблюдая в их глазах сладкую поволоку. — Что у нас нынче в женском уголке? Школа? Мужья? — Шесты стоят как вкопанные, — бодро сообщила Ная. Посмотрела на подругу. — Расскажи, Элли. Ну же, давай. Элли, потупив глаза, сбивчиво заговорила. — Я все сделала, как ты велела, Беата. Подошла к нему вечером и не стала говорить обо всех этих женских мелочах, от которых он обычно сходит с ума. Я взяла платочек, что ты дала, и ткнула Коте в лицо. Он пришел в бешенство, заявил, что переломает мне все кости, а потом... Потом он... Она перевела дух. Он на меня накинулся, но не ударил, а потащил в спальню, и там пыхтел, пока я не... Она кончила! — взвизнула Ная, притопывая на месте. — Наша мышка достигла главного семейного огонька. — Я почувствовала себя неприлично новобрачной, — робко добавила Элли. Ее щеки так и пылали. Тут уж все расхохотались. Правда, Беата с трудом держала себя в руках. Идиот из собачьей будки израсходовал ее дневной лимит терпения на глупости, а подобные разговоры определенно к ним относились. Особенно если приходилось выслушивать Элли, называвшую ласковым прозвищем Котя, того ублюдка, что оставил ей трещину на бедре, прижег зажигалкой руку за чересчур горячий обед и, по меньшей мере, пару раз отправил в больницу. — Но я не понимаю, Беата, — прошептала Элли, смотря с невысказанной мольбой. — Теперь Котя вообще не встает. После этого... Он не двигается, только дышит и молчит. Я вызвала к нему Пасвинтера, нашего участкового врача, и этим утром... — И падал свет иных планет, — устало произнесла Беата ключевую фразу. Разумеется, все можно было сделать по старинке с помощью феромонов или того же поцелуя, но внушение в долгосрочной перспективе давало куда больше преимуществ. Никаких тебе лишних хлопот. Человек, раз получивший команду, безупречно исполнит ее не единожды. Глаза девушек остекленели, а сами они разбрелись по цеху. Элли с мечтательным выражением на лице, оставшимся после «сами знаете чего», отправилась запирать двери. Она вышла в центр цеха и подняла правую руку. Этот жест тоже был триггером, только предназначался он охранникам в дежурном пункте. В эту самую секунду они обесточивали пульт видеонаблюдения. Всех случайно заглянувших зевак ожидал бы абсолютно вменяемый ответ. — Да проблемы с энергопитанием. Нет, помощь не требуется, все сделаем сами. Итак, вплоть до требования покинуть охраняемую зону. Беата, между тем, направилась к трем огромным резервуарам. Каждый хранил в себе свыше 50 тысяч литров молока. После того, как оно было очищено от механических включений в здоровенных сепараторах. Описанию все эти конструкции поддавались с трудом, напоминая нагромождение баков, щитов и серебристых труб. Наконец, девушки подошли к Беате. Ная сняла с ее головы бандану и бережно погладила рассыпавшиеся тяжелые волосы. Элли скинула с черной матери стерильный халатик и высвободила из платья. Поцеловала белоснежное плечо. Потом девушки стянули с нее трусики, такие же черные, как и ее волосы, и Беата просто вышла из них. Поддерживаемая мягкими касаниями девушек, Беата поднялась по лесенке крайнего левого резервуара. Молочная гладь была девственной и спокойной. Крошечное смотровое окошко позволяло лишний раз убедиться в чистоте продукта. Иной раз всплывший комок сливок или жира мог сказать специалисту куда больше, чем часовой замер. Без каких-либо усилий Беата открыла технический люк, Элли и Ная остались внизу, следя за ее действиями взглядами осоловевших коров. В них было слишком мало крови черной матери, чтобы они без промедления пополнили ряды сестер пустоты, но все же достаточно, чтобы они сыграли свою роль, когда придет время. А оно... приближалась. Беата опустила правую ногу по щиколотку в молоко, поболтала там, и неожиданно для себя захихикала. Подумала, что она единственная, кто пребывает в абсолютной прохладе, пока весь Петропавловск-Камчатский изнывает от жары. Молокозавод Петрокам, творивший молочную магию на севере города, был сверху донизу забит кондиционерами. В закрытых системах молокопроводов циркулировала ледяная вода. Даже отгрузка молока для последующей транспортировки производилась строго при температуре не выше 6 градусов. Белый холод тек повсюду. Но его истинным центром была Беата, черная на белом. С этими мыслями Беата соскользнула в молоко. Холод и полумрак объяли ее, заключая в кокон из тишины. Она легла на спину и расслабилась. Кожа выделила первые феромоны. Небольшое усилие, и тело, никогда не принадлежавшее коренному человеку, заработало на всю катушку. Люди должны быть восприимчивы к тому, что грядет, особенно дети. А что может быть убедительнее и невиннее молока?